Глава 33. Хитрое приспособление. На следующий день Вика Сазонова не появилась на практике. Но зато выложила в своем блоге новое видео, предусмотрительно отключив возможность его комментировать. Степан и Егор смотрели его на ходу, поднимаясь по лестнице из подвала исторического музея. Ну что, хейтеры, ни для кого не секрет, что популярность и богатство успешных людей всегда становились предметом зависти для всякого сброда. Вот и я не стала исключением. Видели, что недавно устроили в моем блоге? Пришлось даже занести в черный список несколько десятков человек. Ну, а больше всех усердствует один урод по имени Влад Козилов. А знаете почему? Потому что когда-то он очень энергично ко мне подкатывал, а я его отшила. И что же он сделал? Переключился на мою подругу. Она тоже ему отказала, но это его не остановило. Не думала, что придется когда-нибудь выкладывать такое видео, но он сам меня к этому вынудил. Надеюсь, среди моих подписчиков есть сотрудники полиции. Думаю, им будет интересно посмотреть. Остальных попрошу убрать детей от экрана. Видео и правда может шокировать. Картинка сменилась. Егор и Степан увидели на экране вечерний парк, горящие в полумраке фонари, и Дашу, отбивающуюся от Влады Козилова. Запись была сделана из-за каких-то кустов. Трясущиеся ветки то и дело закрывали обзор. Тут же на экране Егор увидел себя. Он подбежал к Владу и попытался оторвать его от девушки. Та без сознания упала на траву, а парни сцепились. Тут же подлетел и Степан. Когда она успела это снять? Тогда же и сняла. Она же была там, помнишь? А потом быстро куда-то испарилась. Козилов с кабаном меня тогда едва не прикончили. Видели? Если бы не Елена. Если бы не эти двое, моей подруге не поздоровилось бы. И этот гад теперь обвиняет меня черт знает в чем. Кстати, видео сделано той ночью, когда в парке обнаружили тело Ильи Кабанова. Полиция все еще не нашла убийцу и орудие преступления. Но мне кажется... Я знаю, кто его убил. Следите за моим блогом. И, возможно, вместе мы сумеем разоблачить убийцу. На этом видео обрывалось. Что она несет? Она и правда может знать, кто убил кабана? Кто знает, что творится у нее в голове. Эта девчонка сумасшедшая. В этом я уже убедился. Как думаешь, она правда что-то знает? Или опять пытается привлечь внимание к своему блогу? Понятия не имею. Но, согласись, интриговать она умеет. Толкнув тяжелую дверь, Егор и Степан вышли в вестибюль музея. Одновременно там появился седовласый представительный старик в черных очках. Его сопровождала низкорослая женщина с короткой мужской стрижкой. Они направлялись к выходу из здания. О, это же тот самый тип! Нестор Сентери! Отец мне недавно про него рассказывал. Нестор? Интересно, что он забыл в этом музее? Можно за ним проследить. Сейчас? Все равно мы на сегодня закончили. Гордей новых заданий не давал. А смысл? Чтобы узнать, в каком отеле остановился этот Сентери. А вдруг он сейчас поедет на какую-нибудь важную встречу? Следить просто так, надеясь на удачу, так себе удовольствие. Может, он вернется в свой отель и спать завалится. А мы только время потеряем. Ну смотри, а то я на машине. На своей колымаге? Ты же ее разбил в хлам. На отцовской. Конечно, он об этом не знает, так что и ты помалкивай. Но если надо, можем отправиться в слежку прямо сейчас. У меня, кстати, и рупор с собой в машине на заднем сиденье валяется. От прошлой слежки остался. Переглянувшись, они поспешили за стариком. Нестор Сентери с помощью своей спутницы осторожно спустился по широкой каменной лестнице. Но направились они не к машине, а в парк, расположенный по ту сторону площади. Видимо, решили немного прогуляться. Ладно, давай за ними. И рупор свой захвати. Рупором Егор называл новенький дистанционный микрофон направленного действия. Он имел форму пистолета, снабженного небольшим пластиковым раструбом для более четкого принятия сигнала. С его помощью можно было подслушивать разговоры на небольшом расстоянии, и сыщики частного детективного агентства частенько им пользовались. Пока Сентери и его помощница переходили площадь, парень сбегал к машине за микрофоном, а затем они со Степаном быстро зашагали вслед за стариком. Женщина аккуратно держала Нестора под левую руку. В правой он сжимал длинную белую трость, которой ловко ощупывал дорогу перед собой. Они вошли в ворота парка и двинулись по дорожке, тихо переговариваясь. Кукушкин сунул в ухо наушник, включил микрофон и принялся нажимать кнопки настроек. Фонтан шумит. Из-за воды вообще ничего не слышно. Но когда парочка миновала фонтан и углубилась в парк, звук стал гораздо чище. Небольшими помехами были только пение птиц и крики детей, носящихся по парковым дорожкам. Отец уверен, что этот старикан какой-то гипнотизер или что-то в этом роде. Якобы он способен подключаться к разуму других людей и видеть то, что видят они. Смеешься? С чего он это взял? Наш Гордей Борисович ему рассказал. А ему откуда такие подробности известны? Откуда мне знать? Наверное, уже сталкивался с этим Сентери раньше. Тем временем старик опустился на скамейку, почти скрытую низко свесившимися ветвями большой ивы. Его помощница присела рядом. Егор и Степан расположились на скамье поодаль. От Сентери их отделяло почти 15 метров газона и лабиринт из декоративного кустарника, по которому прогуливались молодые мамочки с колясками. Кукушкин пристроил микрофон под мышку, чтобы его не было видно со стороны, и внимательно прислушался. «Слышу их». Но внимание Бузулуцкого было приковано к невысокой фигурке в черном, медленно приближающейся к скамейке Сентери. «Это же Дашина бабушка». «Точно она. Они что, знакомы?» «Сейчас и выясним». Степан взял второй наушник и сунул в ухо. Зинаида Николаевна Решетникова поприветствовала старика и села рядом с ним. Помощница тут же встала со скамейки и отошла в сторону, чтобы не мешать разговору. «Как славно, что вы оказались поблизости. Я как раз хотел с вами побеседовать». Егор и Степан, пусть с помехами, но слышали каждое его слово. «Да, я люблю этот парк. Навевает воспоминания. Я часто гуляла здесь с детьми, когда они были маленькими. Вы хотите спросить о Винце? Его поиски продолжаются. Я думаю, скоро мы с вами сможем заключить сделку». «О, я вам полностью доверяю. Но спросить хотел о другом. Простите, что вспомнил об этом с некоторым опозданием. Скажите, а ларец, в котором изначально хранилась корона, тоже у вас?» «Откуда вам о нем известно?» «Я много слышал о Винце Моргалианы, так что удивляться тут нечему». «Да, ларец хранится у нас в подвале. Жуткого вида сундук из черного дерева, весь покрытый языческими письменами». «Охранными заклятиями. По старинной легенде, пока Венец заперт в сундуке, он находится под охраной этих заклятий. Его не видят и не чувствуют те, кто за ним охотится». «Как интересно. И о ком же идет речь?» «О силах зла, разумеется. Считается, что за Венцом постоянно идет охота. Но сверхъестественные сущности не могут его отыскать, пока он находится в ларце». «И вы в это верите?» «Неважно, во что верю я, госпожа Решетникова. Главное, что в это верят другие. Но посудите сами. Корону извлекли из сундука на долгое время, затем ее выставили в музее, и вы помните, что случилось. Ее похитили, а теперь кругом гибнут люди. Я ведь слежу за происходящим». «Возможно, вы правы. Венец долгое время не покидал сундук, и все было спокойно. Так что, вам нужен и этот ларец?» «Нужен. В целости и сохранности. Я хорошо заплачу вам за него». «О, он цел, можете не сомневаться. Вернувшись из экспедиции, я преподнесла венец в подарок своему будущему супругу именно в этом ларце». «Но как вы сумели вывести венец из другой страны? Проблем с таможней не возникло?» «Вы не представляете, какой там отсталый народ. Мне тогда показалось, что время в этой стране остановилось. Везде шел буйный расцвет цивилизации, а там Пастухи, одетые в какое-то рванье, все еще пасли вонючих коз на горных склонах. Я упаковала ларец с короной в мешок, уложила его в картонную коробку и отправила на родину обычной почтой. Да, в почтовом отделении меня спросили, что в коробке. А я ответила, что это сувенир, купленный в местной туристической лавке. Посылка шла очень долго, но все же я получила ее уже здесь, в родном городе. Хитро придумано. И еще раз доказывают, что вы очень умная женщина. Так значит, мы договорились? Вы продадите мне сундук? Без проблем, господин Сентери. Прикажу доставить его вам на днях. Но он нужен мне только свинцом. Без короны сундук бесполезен. Так что давайте пока не будем торопить события. Хорошо. Заключим сделку, когда венец уже будет лежать в своем сундуке, недосягаемый для сил тьмы, о которых вы говорите. До свидания, Нестор. Затем Зинаида Николаевна поднялась со скамейки и двинулась прочь. Степан вдруг заметил, что помощницы Нестора нет рядом со стариком. Пока они прислушивались к разговору этих двоих, мужеподобная дамочка просто испарилась. Эй, куда она делась? Кто? Егор замер, когда что-то металлическое и холодное уперлось сзади в основание его черепа. Степан изумленно уставился на женщину, помощницу Сентери, которая каким-то чудом умудрилась незаметно подкрасться сзади к их скамейке. Она стояла прямо за Кукушкиным, уперев в его голову небольшой черный пистолет. Парень застыл, опасаясь даже пошевелиться. Тем временем Нестор Сентери встал и, шаря перед собой белой тростью, двинулся в их сторону. «Еще одно движение, и твои мозги забрызгают твое подслушивающее устройство». «Погодите, что вы делаете?» «Что вы делаете, мальчики? И как много успели подслушать?» «Ну, мы не подслушивали». Степан покосился на микрофон в его руке и наушник, торчащий из уха. «Кого они хотели обмануть?» «Вы не так поняли. Мы просто хотели испытать новый аппарат. Сидели здесь и водили локатором по сторонам. К вам это не имеет никакого отношения». «И как прошли испытания? Успешно?» «Да спрячьте вы свое оружие. Вы кто такая вообще?» «Что тут у нас, Мария?» «Всего лишь два молодых испытателя. Испытывают свое везение и мою выдержку». «Но я говорю правду. Мы недавно приобрели этот прибор и просто хотели его проверить». Парни ошеломленно уставились на подошедшего старика. Мария спрятала оружие под пиджак. Егор смотрел на старика во все глаза. Можно было подумать, этот слепой дед знает, что именно он сейчас держит в руках. Но Сентери, похоже, знал. А что, если Гордей сказал отцу правду? Егор уже ничему бы не удивился. «Зачем вам такое хитрое приспособление?» «Для фотоохоты, чтобы выслеживать в лесу разных животных». «Да? Охотнички. Звук записывали?» «Нет». «Мария?» «Думаю, он не врет. Этот микрофон сам по себе функцией звукозаписи не обладает, а дополнительной аппаратуры у них не видно». «Не вру! Сейчас и проверим». Старик крепко обхватил тощими пальцами лицо Егора. Кукушкин нервно дернулся и хотел вырваться, но Мария положила руку на его затылок, и парень испуганно замер. Старик снял черные очки. Глаза у него выглядели просто жутко. Бледно-голубые, все в красных кровеносных сосудах, смотрящие в разные стороны, но не видящие ничего. Нестор Сентери медленно приблизил лицо к лицу Егора и уставился в его глаза, перепугав того еще больше. Степану со стороны показалось, что старик хочет его поцеловать. «Вот так. Теперь я могу тебе верить». Старик надел очки и поднялся со скамейки. Мария взяла его под руку, и они неторопливо двинулись к воротам парка. Изредка женщина оборачивалась и бросала на Егора странные взгляды. Степану показалось, что она при этом улыбается. «Господи, что он сделал?» «Не знаю, что именно, но эти его мертвые глаза... Меня мороз пробрал до самой макушки, будто в глаза воткнули две ледяные сосульки, и они вышли у меня откуда-то из затылка. В жизни не испытывал ничего подобного. Ну и жуткий же тип. Такому дорогу лучше не переходить, а его помощнице тем более. Но откуда Дашина бабка его знает? И слышал? Она хочет продать ему венец тьмы, как только отец его отыщет. Слышал. Не нравится мне все это.